Глава 25. Франческа в припрыжку взбежала по каменным ступеням, что-то весело мурлыча себе под нос. У нее было прекрасное настроение, ведь Виктор был рядом. Франческа, конечно, не была настолько глупа, чтобы предположить, что это обстоятельство способно изменить отношение Виктора к ней и заставить его ответить на ее чувства. Однако девушка считала, что здесь, в Виттингенгофе, у них гораздо больше шансов сблизиться, чем в Лондоне. Здесь Виктор безраздельно принадлежал ей, и не было никакой нужды бороться за его внимание с Ники, Катерин и другими людьми из его окружения. Уже это девушка расценивала как подарок судьбы. Франческа быстро прошла через оленей зал, все еще что-то мурлыча, но замедлила шаги возле двери библиотеки. Массивная дверь была плотно закрыта. Тем не менее она услышала, как Диана воскликнула: «О, Бога ради!» Это было произнесено с таким нетерпением, что насторожило Франческу. Дальше последовала целая тирада на немецком, которого девушка не понимала, но не требовалось особой проницательности, чтобы понять, что Диана чем-то сильно раздосадована. У Франчески не было никакого желания прислушиваться и вникать не в свое дело, однако она была озадачена. Диане было совершенно несвойственно сердиться на кого-либо, тем более на своего брата, с которым она была неизменно добра и покладиста. Франческа задумалась о причине раздражения кузины, но тут же отбросила эту мысль. Что бы там ни было, ее это совершенно не касается. Она предпочитала не вникать слишком глубоко в некоторые стороны жизни этого дома. Войдя в гостиную, она сразу же направилась к тумбе, в которой стояли пластинки. Она выбрала кое-что из своей любимой классики и поставила пластинку на проигрыватель, а затем подошла к камину и села на высокую каменную скамью перед ним, протянув к огню ладони. На лице девушки застыло мечтательное выражение, все ее мысли были заняты Виктором и теми 5 днями, которые им предстояло провести в этом доме. Вчера вечером она объяснила ситуацию Диане, рассказав ей о необходимости соблюдать тайну ввиду сложностей в личной жизни Виктора, о его надвигающемся разводе и беспокойстве по поводу журнала «Confidential». Она доверилась кузине, но все же не раскрылась перед ней полностью. Франческа предпочла умолчать о своих самых сокровенных чувствах. Будучи по натуре очень скрытным человеком, она расценила их как чересчур личные, чтобы говорить о них с кем бы то ни было. По этой же причине, главным образом, она ничего не сказала Катарин, хотя частично ее сдержанность была также порождена страхом показаться глупой малолеткой. Кроме того, Франческа не хотела, чтобы Катарин прожужжала ей все уши рассказами о любовных похождениях Виктора, что подруга сделала бы с удовольствием. Франческа была достаточно умна, чтобы понять, что подобного рода информация только усилило бы ее переживания. После того, как Франческа, тщательно подбирая слова, рассказала Диане о своей симпатии к Виктору, та на некоторое время задумалась. Наконец она произнесла: «Мне кажется, ты не должна обращать внимание на его отношение к себе. В противном случае ты будешь себя чувствовать очень жалко в течение всего времени пребывания здесь, дорогая. Я также считаю, что ты должна быть с ним абсолютно естественной, даже показать ему, как сильно он тебе нравится». Диана остановилась и посмотрела на Франческу смеющимися глазами. «Да не смотри ты на меня так, Ческа. Ты вполне можешь дать ему понять, насколько он тебе не безразличен, не будучи при этом вызывающей и навязчивой». Диана наклонилась вперед и сжала руку Франческе. «Послушай меня, дорогая, мужчины могут быть очень странными и совершать труднообъяснимые поступки. Они также боятся быть отвергнутыми, как и мы. Поэтому иногда их нужно мягко подтолкнуть, поощрить, чтобы они чувствовали себя более уверенно. И вот еще что. На твоем месте я забыла бы о своем возрасте, о его возрасте и о том, кто он такой. Он может быть знаменитой кинозвездой, но он такой же мужчина, как и все остальные. Просто мужчина. Тебе будет гораздо легче, если поступишь, как я тебе советую, и кто знает, он, возможно, оценит такой подход и сможет расслабиться». Они еще долго обсуждали эту тему, и когда Франческа отправилась спать, настроение у нее было уверенное и оптимистичное. Она решила воспользоваться советом кузины. «Что я теряю?» — спросила себя девушка. «Ничего. А выиграть могу очень много», — подытожила она мудро. Погруженная в свои мысли, Франческа не чувствовала на себе взгляда Дианы, которая стояла в сводчатых дверях гостиной. Диана смотрела на кузину пристально, но с нежной привязанностью. Внезапно она осознала, насколько рада тому, что Франческа приехала к ним именно сейчас. Ее присутствие успокаивало и даже ободряло. «Это потому, что у нее бездна здравого смысла и упорства», — подумала Диана. «И еще у нее любящее сердце. Франческа оказывает нормализующее воздействие на всех нас». Диана глубоко вздохнула, пытаясь отогнать тревожные мысли. Она действительно была расстроена. Расстроил ее Дитер Мюллер, закрывшийся сейчас в библиотеке с Кристианом. Она была очень недовольна собой за то, что позволила раздражению на Дитера прорваться столь явно. Франческа подняла голову, увидела кузину и улыбнулась ей. Диана двинулась к камину, села на скамью рядом с ней и тихо произнесла: «Ческа, мама в Мюнхене». Франческа постаралась скрыть свою реакцию, но почувствовала, что на ее лице отразилась озабоченность. «Она приедет сюда?» Голос девушки был таким же приглушенным, как и у Дианы. Диана отрицательно покачала головой. «Нет, но в Баварию она приехала в связи с моим днем рождения, чтобы увидеться со мной, поэтому в пятницу я должна встретиться с ней». Голос девушки дрогнул, когда она добавила: «Я очень боюсь этой встречи». «Я поеду с тобой», — сразу же предложила Франческа. «Может быть, я смогу чем-нибудь помочь?» Она действительно не лукавила, искренне желая быть полезной, хотя перспектива этой поездки мгновенно наполнила душу девушки смятением. Диана ответила не сразу, размышляя над предложением кузины. Наконец она произнесла: «Нет, не стоит, в этом нет необходимости. Твой папа виделся с ней прошлым летом, когда приезжал сюда с Дорис, и ничего хорошего из этого не вышло». Голос Дианы снова дрогнул, глаза наполнились слезами. «Я обожаю маму, Ческа, ты ж знаешь, поэтому для меня так тяжело видеть ее в таком состоянии». Она моргнула, вытерла рукой глаза и тяжело вздохнула. «Я чувствую себя совершенно потерянной, я не знаю, чем можно помочь, это такой кошмар. О, Дипс, дорогая, не терзай себя так, пожалуйста, очень тебя прошу. Твоя любовь помогает ей, это действительно так, ты даже не догадываешься, как много это для нее значит». Франческа взяла руку Дианы в свои и слегка сжала ее, всей душой желая успокоить и ободрить кузину. «А твоя безмерная моральная поддержка придает ей силы, не забывай, что только ты и Кристиан — ее истинная поддержка в жизни». «Большего вы просто не в состоянии сделать для нее, если только сумеете убедить ее последовать совету нашего отца вернуться домой в Англию и жить в Лэнгли. Это было бы лучшим решением всех проблем, я уви...» «Ты же знаешь, что она никогда не уедет из Берлина, никогда!» «Думаю, что ты права. Франческа прикусила губу и безнадежно покачала головой, прекрасно осознавая, что Диана не заблуждалась в отношении своей матери. «Кристиан едет с тобой в Мюнхен?» «Да, конечно, как же иначе?» «Он обожает ее, постоянно думает о том, как заставить ее вести нормальную жизнь. Мы уедем в пятницу очень рано, часов в 6, и вернемся к ужину». «Ваша встреча будет такой короткой? Послушай, а почему бы вам не задержаться подольше? Я хотела бы провести с мамой уикенд, но сегодня утром в телефонном разговоре с Кристианом она сказала, что возвращается в Берлин в субботу. Она никогда не уезжает оттуда надолго. Ее можно понять, Дипс. Все ее воспоминания связаны с этим городом, и так много надежд». Диана посмотрела отсутствующим взглядом куда-то вдаль, сквозь Франческу. На ее лицо легла тень глубокой печали. Наконец она произнесла: «Ложные надежды, Ческа, тщетные надежды. Ты и папа, да и я тоже считаем их ложными, но она так не считает. Тетя Арабелла очень упорна. В этом плане Ким весь в нее, да и во мне есть что-то. Да, это действительно фамильная черта». Тяжело вздохнув, Диана наклонилась вперед и взяла сигарету из коробки на кофейном столике. Прикурив, она некоторое время задумчиво молчала. Внезапно она бросила быстрый взгляд на Франческу. «Кстати, а что ты собираешься делать с Виктором в пятницу? Мне только что пришло в голову, что некому будет составить ему компанию на лыжах, если только ты не возьмешь на себя смелость сделать это, в чем я сильно сомневаюсь». Диана знала, что Франческа, будучи неопытной лыжницей, очень опасалась высоких склонов. «Господи, Дипс! Тебе совсем не стоит переживать насчет Виктора. Он может один день покататься сам. Он возражать не будет. В любом случае, Манфред может отвезти его в Росфелд, или вы пригласите кого-нибудь из своих друзей составить ему компанию. Даже не думай об этом, Виктор все поймет». На лице Дианы появилась слабая улыбка. «Я на тебя полностью полагаюсь в этом вопросе, и, знаешь, прости меня за то, что так расхныкалась. Я не хотела расстраивать тебя и перекладывать на твои плечи свои проблемы. Ты же знаешь, обычно я себя контролирую. Но сейчас Дитер Мюллер с Кристианом затронул массу всяких неприятных вещей. Сегодня он раздражал меня больше, чем обычно, заставил разнервничаться. Несмотря на самые лучшие намерения, ему удается только создавать дополнительные проблемы. Кроме того, я не ожидала, что мама приедет на мой день рождения. Это несколько выбило меня из колеи. Не пойми меня неправильно, Ческа. Я очень рада, что она здесь, и буду рада встретиться с нею. Понимаешь, когда я говорю о том, что меня страшит это свидание, я имею в виду только одно — боязнь еще раз стать свидетелем ее чудовищной, неприходящей боли». «Я понимаю это, дорогая». Франческа обняла Диану и прижала ее к себе. «Я здесь, и если я нужна тебе, только скажи об этом. Ты же знаешь, я всегда сделаю то, что в моих силах». «Ты очень успокаиваешь меня, дорогая. Но в любом случае я не собираюсь торопить пятницу, пока сама она не наступит». Лицо Дианы просветлело, улыбка стала более уверенной. «Я уже говорила, что мы собираемся сделать ваше пребывание здесь максимально насыщенным и веселым. Так это и будет, достаточно о грустном. Я справлюсь с этим так же, как справлялась 2 последних года. Нужно принимать жизнь такой, какая она есть. День за днем, такими, как они приходят». Диана встала. «Я пойду позвоню маме. Я ненадолго, а потом выпьем чего-нибудь перед обедом. А ты могла бы тем временем показать Виктору его апартаменты». «О, нет никакой нужды спешить, Дипс. Мы посидим здесь и подождем тебя и Кристиана. Виктор может пройти к себе после обеда. Хорошо, делай, как хочешь». Диана легко прикоснулась к плечу Франчески. «Спасибо за то, что ты такая славная, Ческа». Она резко повернулась и вышла через дверь, ведущую в западное крыло замка. Глядя ей вслед, Франческа думала, какой удивительный человек Диана. Такая маленькая, хрупкая и в то же время такая сильная. У нее хватает тепла для всех. Иногда она оказывалась не в состоянии понять, как Диане удается так естественно и хладнокровно справляться с этой запутанной ситуацией, которая была постоянным источником тревоги. И вот уже в который раз она вынуждена была признать, что ее кузина — человек редкостной силы духа. Внутри этого хрупкого тела находился источник жизненной стойкости, который всегда мог подпитать Франческу своей энергией. Вера Дианы в свои силы была непоколебима, как скала. В прошлом году, когда она приезжала в Лэнгли, у них с Франческой состоялся неожиданный откровенный разговор, удививший Франческу и надолго запомнившийся ей. Солнечным июльским днем, после поездки за покупками в Хэррогейт и обеда в местном пабе, они прогуливались в саду в Лэнгли. Потом они уселись на скамейке возле прелестного искусственного озера, которое было создано в ландшафтном парке в XIX веке. Диана пространно рассказывала о своей матери и своих подозрениях по поводу состояния ее рассудка, а затем совершенно неожиданно высказала теорию, что существует какое-то глобальное предначертание свыше жизни каждого. С нами могут происходить ужасные вещи, истинного значения которых мы не в состоянии осознать в тот момент, когда они происходят. Они кажутся нам жестокими, несправедливыми и непереносимыми, но они просто задуманы как часть общего предначертания. И я уверена, что в один прекрасный день это предначертание полностью раскроется перед нами и примет окончательную форму, которая позволит нам оценить истинное значение его составляющих. Взгляд Дианы был направлен в сторону озера. На ее лице было написано умиротворение, а глаза как-то странно блестели. После долгой паузы она пробормотала так тихо, что Франческе пришлось напрячься, чтобы услышать: «У Бога есть свои резоны на все, и в наших жизнях наступит момент, когда нам дано будет их понять, понять Его цели, Его божественный замысел». Франческа слушала внимательно, и хотя слова кузины удивили ее своей совершенной неожиданностью, она поняла, что Диана поделилась с нею выстраданными мыслями. Она действительно так считала, может быть, именно это духовное понимание сути вещей и внутренняя убежденность и были фундаментом силы духа Дианы. Вспоминая сейчас ее слова, Франческа еще раз убедилась, что Диана считает, что выпавшие на долю ее родителей страдания были ничем иным, как волей Божией, поэтому она считала их неизбежными и воспринимала в контексте божественного предначертания. Соответственно, они были и частью ее удела. Именно это поддерживало Диану, позволяло ей нести свою ношу так стоически, делать в жизни свое дело и смотреть на происходящее оптимистично. Проходя через оленьий зал, Виктор сразу же понял, почему он так назван. Коллекция оленьих рогов и голов была развешана по стенам зала и над арковыми сводами, выходившими в галерею. В застекленной витрине хранилась коллекция охотничьих ружей. Будучи сам охотником и коллекционером, Виктор с интересом стал рассматривать экспонаты через стекло. Все оружие было в первоклассном состоянии. «Надо будет спросить Диану, можно ли ознакомиться с ними поближе», — подумал Виктор. Он решил также наведаться в магазин Перди сразу же по возвращению в Лондон, что он давно уже собирался сделать, и выбрать пару новых охотничьих винтовок для себя и Ники. Виктор отошел от витрины и направился по галерее. Его шаги по паркетному полу гулко отдавались в сводах, и Виктор отметил отсутствие ковров в шлоссе. Возможно ли, что фон Виттинген, как и граф, испытывает затруднения в денежных средствах? Маловероятно. Диана была прекрасно одета, дом производил впечатление ухоженного и элегантного, но все в этой жизни возможно. Он подумал о Франческе, которая всегда была одета с изящной, даже изысканной простотой. Он хорошо знал, что аристократам свойственно сохранять хорошую мину при плохой игре. Все это вопрос чести. Криво усмехнувшись, сказал себе Виктор, продолжая двигаться по галерее. Галерея была довольно короткой и узкой. На стенах висели мрачные полотна, написанные маслом. Больше в галерее ничего не было, за исключением необычного вида кареты, установленной в самом центре. Подойдя поближе, Виктор убедился, что перед ним действительно прелестная, старомодная, зимняя карета на полозьях, очаровательная реликвия прошлого. Она была покрашена в яркие цвета и имела богатую бронзовую отделку. Сиденья были из кожи, тускло поблескивавший в скудном свете, просачивавшемся через несколько окон из цветного стекла. Внутри кареты висели красиво подобранные букеты из высушенных цветов, украшенные зелеными бархатными лентами, а рядом с ней стояли зеленые растения в катках. Некоторые из них цвели. Виктор предположил, что автором этой композиции была Диана. Она как-то перекликалась в его сознании с образом этой девушки, которой он почувствовал мгновенное расположение, уловив в ней ту самую сбалансированную пропорцию серьезности и веселья, которая всегда была так привлекательна для него в женщинах.